ожидая его нетерпеливо. Крепко жму вашу руку. Авербах говорил мне о встрече с вами, о выступлении вашем на собрании по истории заводов. Очень приятно было узнать о живейшем участии вашем в этом деле. Впрочем, вы и в письме свидетельствуете о вашем интересе к этой затее. Удачный, не правда ли? Затеваются еще два предприятия. В письме Ромену Ролану от 6 мая 1933 года Горький писал: «В Москве буду заниматься реорганизацией литературы для детей, затем будем строить институт по изучению всемирной литературы и европейских языков. Работы в Москве – гора». Работать хочется, как младенцу материнского молока. Всего доброго вам, Опешков. 9 июня 1933 года. Федин Горькому, детское село, Екатерининский дворец, Зубовский подъезд. 18 июня 1933 года. Дорогой Алексей Максимович, рад, очень рад, что вы справились с болезнью, и бунт птички подавлен. Поздравляю вас. Вы, вероятно, уже перебрались за город. Если отдохнули от гриппа, переезда и прочее, напишите, какого числа, скажем, июля, вам удобнее принять меня. Буду ждать письма. А пока благодарю вас за радушное приглашение и еще раз радуюсь, что вы поправились. Преданный вам Константин Федин. Федин Горькому, детское село, 31 августа 1933 года. Дорогой Алексей Максимович, хочу попросить у вас совета. Мне, по-видимому, удастся провести самые плохие месяцы, октябрь-декабрь, за границей. Разрешение мне уже дали, не вполне ясны кое-какие технические вопросы. Предполагаю, в самом конце сентября выехать из Ленинграда. Но место пребывания за границей я намечаю пока еще только приблизительно. Отпадают Германия и Швейцария. Немцы меня сожгли, как говорится, считаю за честь, а швейцарцы закрыли мне свои границы, что, собственно, говорит только об их глупости, а вовсе не о дальновидности и прочем. «Сожгли» — речь идет о сожжении немецкого перевода романа «Города и годы». Летом я был, по вашему совету, у Хольцмана. Между прочим, я вспомнил, что о нем мои давосские врачи говорили мне как об известном им превосходном московском враче. Он, оказывается, работал в Давосе. Он нашел мое сжатое легкое в удовлетворительном состоянии, а про очаг в другом сказал, что этот вулкан может начать действовать в любое время. Но, по мнению Хольцмана, в санаторном лечении сейчас нет надобности и следует лечиться, переменив режим на более подвижный. Надо непременно укрепить несжатое легкое. Конечно, подвижность – дело условное. Тем не менее, уже и то, что я не связан при выборе места лечения определенной высотой, много значит. Я намечаю поэтому либо австрийский Тироль, либо Северную Италию, район Мирана. Как ваше мнение о последнем варианте? Хороша ли именно осень в районе Северных озер, например? Юг мне, к сожалению, противопоказан, хотя Хольцман как будто не согласился с этим. Не напишите ли вы, дорогой Алексей Максимович, мне два слова по этому поводу? Будьте добры также написать, не поможете ли вы в получении итальянской визы, если я остановлюсь на Италии? Я по сему скучному вопросу запрашивал Крючкова, но он просто не ответил. С громадным удовольствием вспоминаю проведенные у вас в Горках дни. Это было хорошей наградой за годами недостающее личное общение с вами. К тому же мне повезло. У меня давняя слабость к Василию Алексеевичу Десницкому, и он мне не мог помешать. Другие мешали. Что вы скажете о библиотеке поэта? Она рождалась мучительно, но как будто недаром. Видели ли вы уже Давыдова Дениса? К сожалению, оформление начинает торопиться, небрежничает народ. надо сказать, вообще много у издательства технических и хозяйственных препон и бед,